313. Астрал, подчиненный и дисциплинированный, уже не враг, но друг. Он может прекрасно выполнять поручения, охранять, давать возможность знакомиться с высшими слоями астрального мира. Астрал — нужная оболочка на ступенях человеческой эволюции. Хорош, когда им владеют, плох и опасен, когда господствует он. Тело требования свои предъявляет через посредство астрала. Чувство голода, холода и другие ощущения неизбежны для поддержания жизни в теле. Все хорошо, когда воля контролирует все эти явления. Все допустимо, но лишь при одном условии — полного, утвержденного господства воли над всеми тремя оболочками.